Эпилог. 5 лет спустя. Впервые я почувствовала, как тварь зашевелилась внутри зимой, а сегодня, когда на улице жаркий август, я услышала ее шипение. Паучиха просыпалась, и я знала, что скоро тварь начнет дергать меня за ниточки, поэтому необходимо было все успеть сделать, пока она окончательно не проснулась. 5 лет назад я не смогла вырваться из цепких лап паучихи. Долго терпела ее пытки, но истязаниями тварь вытянула заветное согласие. Я плохо помнила тот момент, когда обессиленно прошептала «да». Затем яркая вспышка в глазах и ужасная боль во всем теле, как будто по венам вместо крови побежала раскаленная лава. А когда очнулась, то поняла, что больше не управляю своим телом. Мою душу словно заперли в высокой башне, и сквозь маленькое решетчатое окошечко я наблюдала за происходящим. Бабу Нюру и Игнатича похоронили. У бабули причина смерти — разрыв сердца, у старика — смерть от потери крови. На теле Игнатича обнаружили многочисленные раны, нанесенные зверем. Эти две смерти никого в деревне не удивили. Баба Нюра была уже старенькая, хоть и бодро бегала, а Игнатич сам виноват. Далеко попёрся в тайгу, вот и наткнулся на медведицу. Мужики нашли старика в лесу и с трудом опознали его изуродованное тело. В деревню приезжала полиция. Я тогда с надеждой наблюдала за следователем. Надеялась, что строгий мужчина с черными усами обо всем догадается. Полицейские расспрашивали всех о Марине. О, я могла многое рассказать. Только отвечала за меня паучиха. Подругу объявили в розыск. Братья Марины организовали поиски. Приехали спасатели и волонтеры. Деревенские жители рассказали следователю, что Маринка не единственная пропавшая девушка в этом лесу. Но здесь нет ничего странного. Городским легко заблудиться в тайге. Прошло 2 недели, поиски свернули, и подругу официально признали без вести пропавшей. Хотя один свидетель нашелся в Белово. Мужчина видел, как Маринка садилась в черный джип. Но Николая и его машины давно уже след простыл. Коля сразу уехал, как только я и паучиха вышли из склепа. Дождя тогда уже не было, стояла теплая летняя ночь. Коля избегал смотреть мне в глаза. Молча поднял на руки и унес в машину. «Все хорошо, Коленька», — моим голосом ответила тварь. «Свет снова с нами». Мужчина кивнул и, сев за руль, также молча завел машину, а паучиха давала ему наставление: прибрать в склепе, привести тело бабы Нюры домой, Игнатича. Я не смогла слушать, как паучиха учила мужчину, закрыла уши и забилась в темный угол башни, чтобы не знать, что происходит вокруг. Как только сытая и довольная паучиха залегла в спячку, она позволила мне выйти наружу. Но наблюдала за мной некоторое время, как я вела беседу с родителями. Они были в шоке от того, что дочь решила остаться в сибирской глуши. Никакие уговоры не действовали на меня, и отцу с матерью пришлось смириться. А мой Костя выехал сразу, как только тварь ему позвонила. Верного и, главное, любящего помощника она нашла. На это паучиха и рассчитывала. Когда Костя добрался до дома бабы Нюры, тогда и узнал обо всем. Не от меня, а от паучихи. Тварь разговаривала с любимым. «Настя, она где?» Костя стоял рядом и вглядывался в мое лицо, а я, прижавшись к холодным решеткам окна, со слезами на глазах шептала ему. «Я здесь, я еще здесь. Скоро вернется твоя Настенька», усмехнулась паучиха. Ради меня любимый остался в деревне, но, в отличие от Игнатича, решил бороться. Когда тварь успокоилась и провалилась в глубокий сон, мы с Костей наконец-то смогли откровенно поговорить. «Я не верю, что нет выхода». Костя стоял посреди комнаты и сжимал кулаки. Утром он затопил печку, и в доме стало тепло. За окном поливал сентябрьский дождь, и пасмурная погода еще больше наводила тоску. Мой лоб почти зажил, но шрамы останутся. Со временем побелеют, но теперь без челки не обойтись, и придется всегда прятать уродскую пентаграмму под волосами. «Настя, Костя обнял меня. «О чем задумалась? Мы справимся. Верь мне». Но я больше не верила в спасение. Моя надежда умерла в ту страшную ночь, когда Николай отдал меня паучихе и захлопнул дверь склепа. Жуткие воспоминания и кошмары мучили меня. Говорят, что время лечит. Ничего оно не лечит. Меня оно разрушало изнутри. И во мне были только руины. Пыльные руины. Не я, а любимый искал выход. Сидел в интернете, в каких-то чатах, группах, но с каждым годом становился все мрачнее. Время шло, и скоро тварь должна была проснуться. Я ужасно боялась паучиху и ненавидела одновременно. Стоило мне представить, как тварь будет мучить очередную жертву, как хотелось бежать. Бежать далеко, прочь, навсегда. Однажды ранним утром Костя уехал. Сказал, что нашел, как меня спасти. Весь день я занималась тем, чем баба Нюра. Ко мне приходили люди за помощью, я лечила их. Опыт прошлых наследниц и сила паучихи бурлили в крови. Я увидела другой мир, в котором жила, ярче и ближе, ощутила могущество и способность влиять на судьбы людей. Но я не была мерзкой тварью, что жила во мне и творила добрые дела, пока могла. Костя отсутствовал 2 недели. В это время позвонил Николай, сообщил, когда приедет, и что надеется на мою помощь. Шишки снова начали расти у него. Я говорила с Колей через силу, и мужчина, словно почувствовав мою неприязнь, быстро закончил беседу. Паучиха еще спала, и когда я услышала первое шипение твари во сне, вернулся Костя. Он раздраженно бросил на пол сумку, а я сидела возле окна и перебирала ягоду. Мне бы встать и броситься любимому навстречу, но я думала лишь об одном — как спасти его от участи Игнатьича. «Настя!» Костя сел рядом со мной, и я потянулась к нему, обняла, спрятала лицо на груди, вдохнула родной запах. «Как же я соскучился!» «Если бы ты только знал, как я соскучилась, и как надеялась, что ты не вернешься!» «Куда ты ездил?» — тихо спросила я. «К одной ведунье. Люди добрые посоветовали. И она может помочь?» Я поинтересовалась так просто, особо ни на что не надеясь. «Говорит, можно. Но убить этого демона не получится и вернуть в его мир тоже. А вот на другого перевести бабка может». «Ты хочешь?» — я взглянула в дорогие глаза. «Спасти меня ценой жизни другого человека? А эта тварь будет дальше убивать?» «Только так. Я сказал, что мы подумаем». Костя виновато склонил голову. «Костя, я тоже нашла одного экстрасенса и даже поговорила с ним по телефону. Он заверил меня, что изгонял уже демонов». Я отвернулась к окну, чтобы Костя не увидел ложь в моих глазах. «Когда этот экстрасенс прилетает и как его зовут? Я сейчас в интернете про него все найду». Костя сразу весь как-то собрался, и в серых глазах загорелся решительный огонь. «Прилетает через 3 дня в Кемерово. Встретить его лучше в аэропорту, а то еще передумает в такую глушь ехать». Грустно улыбнулась я. «Ничего, родная моя, все у нас получится». Костя поцеловал меня, и я заставила себя не думать о плохом, а подарить любимому 2 счастливых дня. Когда пришло время, я проводила Костю. Николай приезжал завтра. Я чувствовала, что тварь уже просыпается, ворочается и шипит. Надо было торопиться, иначе она проснется и снова запрет меня в темной башне, будет дергать за ниточки мое тело и мучить, убивать ни в чем не повинных девушек. Собралась я быстро, натянула старые джинсы и надела красную футболку. Волосы заплела в косу и тщательно перед зеркалом прикрыла челкой шрамы на лбу. В синих глазах отражался ужас. Мне было страшно, но еще страшнее было не успеть. В карман джинсов я положила заветный бутылек, телефон оставила на столе и письма. Прощальные. Для всех. Когда Костя поймет, что я его обманула и вернется, уже будет поздно. Дорогу к склепу я знала наизусть. Могла дойти с закрытыми глазами. Сколько раз я приходила сюда и обдумывала все, пока не поняла, что был один лишь выход. Отклонила ветку ели и вышла к серому склепу. Сняла амбарный замок и открыла дверь. Наружу вырвался аромат мяты. Запах травы оказался настолько сильным, что даже перебивал запах сырости. В течение 5 лет я приносила сюда большие пучки мяты и обкладывала стены, потолок, пол толстым слоем травы. Сначала было страшно заходить сюда. Жуткие воспоминания сразу обрушивались, и я долго плакала, сжавшись на ступеньках. Но потом стала заставлять себя привыкать к мысли, что скоро все закончится. Я надела на лоб повязку с фонариком и последний раз вдохнула запах леса. Послушала пение скворца, шум ветра, взглянула на голубое небо, сказала ему «Прощай». Закрыла дверь склепа и повесила замок изнутри. Коснулась сухих листочков мяты, самым легким было рассыпать траву по полу. На стены и потолок вешала пучки, как гирлянды, а вот с дверью долго думала, как поступить. В итоге намазала клеем и просто прилепила мяту. Потом я осторожно спускалась по ступенькам, поправляла руками траву, чтобы лежала она ровненько. Тварь не должна выбраться наружу и навредить людям. Теперь этот склеп навсегда станет ее могилой. Когда я улеглась в гроб и достала заветный бутылек из кармана, услышала, как паучиха проснулась. Тварь словно почувствовала опасность, завыла, и прежде чем она дернула за черные нити, чтобы остановить мою руку, я успела сделать большой глоток яда и улыбнуться. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.